Вот это номер! Я понюхал подмышки. Ну что же, говорят, что если тебе твои друзья об этом не скажут, то кто же сможет сказать? Она закатила глаза к небу. Джейк, ну прости, но все-таки то, что она сказала, довольно расплывчато. Да, наверное, но она-то была так уверена. Что она почувствовала? Наверное, была моя устойчивая аура развратничества и дебоширства. Дарла хихикнула. Ты хочешь сказать твоей жизни полной фантазии? Я случайно знаю, что ты недалек от монаха в этих вопросах. Ты даже не попробовал меня поцеловать? Не попробовал? Ну что же? Я взял ее за плечи и притянул к себе, впившись в эти сочные губы. Совсем не монашеским поцелуем хорошего дорожного качества. После первой секунды она стала целовать меня в ответ. Мне кажется, я ее удивил. Мы занимались этим еще долго. Когда дело зашло настолько далеко, насколько могло, при этих обстоятельствах мы разжали объятия. Дарла немедленно начала ритуал приведения себя в порядок. Пригладила волосы, поправила одежду, проверила, как ее губная помада в искаженном зеркальце блестящие коробочки с сахаром. Лицо ее не было навеки вечной с макияжем, даже в самые худшие времена. В ней была определенно сосредоточенность, собранность и спокойствие. Это привлекало меня, должен признаться. Обратите внимание, она была спокойна, но не холодна. Прекрасное самообладание. В ней не было никаких глупостей, но зато было хорошее чувство юмора. Никаких лишних движений, никаких колебаний. Я чувствовал, что она не может сказать ничего, даже отдаленно нелепого или глупого. То, что сдерживало ее, было не интеллектом, а скорее опытом, житейским опытом, выучкой, искушенностью, хиповатостью, что ли, если использовать такое древнее слово. Она была ветераном космострады, но на ней не было потрепанности. Мне трудно было сказать, сколько ей лет. Где-нибудь от 19 до 30, но в ее глазах сверкала особенная мудрость. Это были глаза, которые видели больше, чем рассказывали об этом. Если использовать еще одно старое выражение из земли, то она многое повидала. Да, она многое повидала. И не хотел бы вмешиваться в неподходящие моменты, осторожно объявил Сэм по внутренней связи. Ну, ребята, что-то впереди. Я пошел вперед. Мы продолжали гнать горному грязу, который теперь возвышался над горизонтом, словно серо-коричневая масса с легким левым краем. Это были покрытые снегом вершины. Они были похожи на формы с пудингом, которые день простояли на жаре, а украшения из сбитых сливок растеклись и засохли. Какая-то старая телега волоклась перед нами и потом свернула на обочину, поскольку у нее, как мне показалось, были какие-то механические закавыки. Группа людей собралась возле машины на обочине. Когда я поравнялся с ними, я инстинктивно затормозил, как я обычно делаю, когда вижу поломку на дороге. Однако недавние события с Моной настолько меня перепугали, что мне пришло в голову даже проехать мимо, но нет. Один из пассажиров, поломанной колымаги, умоляюще замахал рукой. Бородатый мужчина в просторном одеянии, которое смахивало на сутану. Я совсем съехал с дороги на всякий случай, переехав один из мостиков, которые были перекинуты через высохшие ручьи. Ну ладно, придется попробовать ухнуть то, что они здесь называют воздухом, сказал я неохотно. По слухам, тут качество воздуха почти соответствует мировым стандартам. Сэм, на этих людях были респираторы или дыхательные маски? Ну или что-нибудь в этом роде? Нет. Но возьми с собой баллончик углекислого газа. Очень легко перевентилировать легкие. под таким сильным физическим напряжением. По-моему, у тебя в бардачке несколько штук валяется. Помпы высосали из кабины хороший воздух и плохой впустили. Заметьте, вы, земляне, ничто не может сравниться с первым вздохом инопланетной атмосферы. Причем не важно, насколько она близка к земной. Странные запахи поражают больше всего. Странные инертные газы, которые никогда не предназначались для человеческого обоняния, бродят по вашим носовым мембранах в сапогах с шипами. В лучшем случае вы просто станете кашлять или давиться рвотой. В худшем потеряете сознание и придете в себя в дыхательной маске, которую какая-нибудь добрая душа нашлепнет вам на физиономию. И если повезет. Но атмосфера Голиафа совсем не такая плохая. В ней был словно след полного запаха и разлагающихся фруктов. Странная комбинация, если не сказать еще сильнее. Но фруктовый запах немного смягчал медицинский, по крайней мере, делал его переносимым. Однако в поле зрения не было ни одного фруктового дерева. С плохой стороны был в воздухе какой-то щекочущий в носу элемент, раздражитель какой-то, что ли, но который постоянно заставлял чувствовать себя так, словно вот-вот чихнешь, а все не чихалось. Но, по-моему, можно привыкнуть ко всему, к чему угодно. На самом деле, чем дольше я дышал этой дрянью, тем менее противной она мне казалась, тем меньше я замечал все ее недостатки. В этом воздухе было очень приличное содержание кислорода, хотя под несколько высоковатым давлением. Может быть, не стану говорить более уверенно, можно привыкнуть к тому, чтобы прогонять через легкие такой вот суп. С таким воздухом я еще мог жить. Вот жара — совсем другое дело, я к ней не был готов, даже после оранжереи. Я открыл люк, и это было похоже на то чувство, которое испытываешь, когда открываешь дверцу духовки. Одни разговоры о сухой жаре и влажной, только коэффициент мучения той и от другой никак нельзя применить к тому, что чувствуешь тут. Было просто страшно жарко. И это все, что можно в таком случае сказать. Жара меня просто подавила. Планета терзала мои ноги своим притяжением. Солнце стало поджаривать мне кожу в соусе обильного пота. «Дарла, брось мне свой зонтик, пожалуйста, и поскорее!» Она так и сделала. Я открыл его и наставил на шкварчащее жаром небо. Я медленно прошел через мостик, на миг остановившись, чтобы осмотреть один из придорожных столбиков, обрушившихся в канаву. Я не рисковал наклоняться вниз слишком далеко, чувствуя, что могу потерять равновесие и упасть. Меня встретил черный человек. Но он был не совсем чернокожий, скорее шоколадный, высокий, с округлыми плечами, очень тощий. Большая рука с длинными пальцами совершенно поглотила мою. «Привет! Очень мило с вашей стороны остановиться и мне помочь. Я не думал даже, что вы остановитесь». Акцент у него был британский, манеры очень приятные. После того, как я назвал столько именем, он ответил: «Я Джон Цукума Тейлор. Крайне неподходящее место для всяких поломок и аварий. Жара почти доконала нас. Это слишком напоминает мне об Африке. А я прожил в Европе большую часть своей жизни, и это мне очень понравилось». «А почему же вы не уехали?» — спросил я, получив слишком грубо. «Что поделать, мне было жарко». Он принял это за шутку. «Иногда я и сам себе задаю этот вопрос». Он фыркнул. «Ну, извините, я не хотел задать вопрос так грубо, как он прозвучал. Не беспокойтесь. Кто из наших готовы подкусывать друг другу головы? Жара всех нас окончательно доконала. мы попали в весьма неприятную заварушку. Как вы думаете, можем мы вас просить помочь нам?» «Ну, естественно, а что стряслось?» Мы пошли обратно к колымаге, которая стояла на домкратах, причем весьма ненадежно. Колымага была старьем из старья, но в свое время ее построили, чтобы она развивала большие скорости и брала хорошие повороты. У нее был хороший бампер вокруг всего корпуса, чтобы она не могла перевернуться, и это приводило к тому, что под нее трудно было подлезть. Встроенные домкраты едва-едва ее держали, особенно в таком притяжении. Любой человек, которому взбрело бы в голову под нее забраться, рисковал бы тем, что много тонн металлолома с низким клиренсом приземлились бы ему на грудь. Чтобы устранить такую вероятность, многие пассажиры подкладывали под края машины мешки, наполненные землей. Землю брали лопатами из ближайшей конусообразной кучи, одной из многих на равнине. Поблизости не было никаких крупных камней, которые могли бы облегчить задачу. Работа шла медленно. «Все, что я могу вам сказать, — сказал Суккума Тейлор, беспомощно разводя руками, — это то, что машина просто отказала. Вот взяла и отказала. Мотор заглох, и она остановилась посреди дороги. Да еще тут, где нет никакой помощи. Несколько из наших людей отличаются талантом к механическим работам, но никто из них пока не смог так следует понять, что же с ней такое. Мы вытащили несколько сидений и попытались добраться до мотора изнутри, но болты, которые держат кожух мотора, не отвинчиваются, а у нас нет никаких мощных инструментов. Как плохо! Именно так и надо было бы добраться до нутра такой штуковины. Лезть под нее никакого толку. Но все зависит от того, чем колымага приболела. И я тоже так думаю. Приборы мониторинга мотора все еще действуют. Но они ничего особенного не говорят. Для меня, по крайней мере. «Дайте-ка я взгляну», — сказал я. «Пока я этим занимаюсь, я бы предложил вам убрать эти мешки с песком из-под бампера и подложить их под оси. Если колымага все-таки упадет, бампер все равно погнется». Крупный зернокожий мужчина нахмурился. «А вы знаете, вы абсолютно правы». Он устало покачал головой. «Невежество так мешает жизни, особенно когда речь идет о машинах. Тут оно может оказаться просто смертельно». Я доплелся до люка. Приборы ничего мне не сказали, поскольку они были без малого просто игрушечными огоньками. Никакого следа от плазмодиагностической системы, даже пусть эта махина когда-то была торговым грузовиком. Суккума Тейлор аккуратно спустил в люк свое длинное тело и сел возле меня. «Что-нибудь нашли?» — спросил он с надеждой. «Нет, немного пока. Похоже на то, что у вас в полную силу работает передатчик. Но кроме этого я ничего не могу сказать по таким приборам. Она хоть заводится?» «Да, но мотор никак не хочет работать. Все остальное вроде в порядке». «Ну что же, это может быть все, что угодно, если потеря плазмы — это весьма серьезно. Я тогда здесь на месте ничего поделать не смогу». «Я этого и боялся», — смущенно сказал Суккума Тейлор. «Вам повезло в одном смысле. Эти старые фургоны пока среди тех немного корыт, построенных на земле, которые еще бегают по космостраде. Мой тяжеловоз сделан на другой планете, но построен по заказам Земли и с учетом требований человека. Поэтому я хорошо знаком с таким оборудованием. Однако я все-таки не механик, тут надо быть специалистом». «Все, что вы сделаете, Джейк, будет оценено по достоинству». «Ладно, попробую». Я помокру лоб уже влажным рукавом. «Не помню, пользуются ли эти старые колымаги источниками ионного газа. Если так, то вам нужна щепотка титана в топливе. Иначе между импульсами у вас будут всюду проскакивать нейтральные частицы. Я забыл, есть там такой источник или нет? Какое топливо вы используете? Дейтерий третий, высокой пробы. Ага, так я и думал. Мой тяжеловоз ездит на двойном топливе. Более новая конструкция. И когда вы последний раз затравлялись? Африканец почесал в затылке. Вы знаете, не помню. Мне кажется, этих вещей надолго хватает, чуть ли не на вечность. Продолжая свою линию, я вытащил тостер и спросил. Отвертка у вас есть? Суккумба Тейлор завопил, чтобы принесли отвертку, и один из пассажиров, молодой восточный юноша, принес ее. Я взял отвертку, открыл панель приборов, засунул туда тостер и прочел результаты. «Конечно!» «Я понял, в чем ваша беда», — сказал я, ставя панель на место. Естественно, она не желала остановиться туда, где только что так крепко сидела. Я попытался впихнуть ее силы, но ничего не получилось. «Правда?» — он был потрясен. «Ага. У вас топливо кончилось». «Как? Вы шутите?» «Да нет, просто перегорел показатель уровня топлива». Африканец хлопнул себя по лбу. «Вот черт! И после всех наших мучений и ползания под машиной...» Он высунулся из люка и покачал. «Люди, оставьте то, что делаете! Наш друг показал нам, какие мы глупцы!» Он снова повернулся ко мне. «Старина, простите, что побеспокоили вас. Какая классическая тупость с нашей стороны!» «Да это, в принципе, может, случиться с каждым. Ну, помогите ко мне вот с этим, ладно?» Мы общими усилиями затолкали панель на место. Прорези для болтов. Эти вредные существа, естественно, не хотели выравниваться по прорезям для гаек. Я протянул ему шурупы, и он, недоумевающе, на них посмотрел. «Я вот что хотел спросить», — спросил я небрежно. «Вы что, какая-то религиозная группа?» Он просиял. «Да, мы телеологисты, церковь телеологического пантеизма. И вы про нас слышали?» «Человек, который гордится своей религией, заслужит того, чтобы им восхищались». «Нет, не слышал». «Ну хорошо, так мы не раз как раз телеологисты и собираемся заселить эту планету. Мы как раз направляемся в Максвеллвилль». Мы вышли наружу. Всего в этой компании было 7 человек, не считая африканца, который, как я предположил, и был главой. 4 из них – женщины, принадлежащие красным расам. Одного из них из оставшихся мужчин я принял за австралийского аборигена. «И для колонии вас тут не так уж и много?» «А мы передовой отряд, остальные из нас потом появятся следом, по нашим стопам. Мы ответвляемся от коммуны на Хадидже. В конечном итоге мы надеемся перетянуть всех на Голиаф. Наше присутствие на Хадидже вызывает досаду». «Понятно. Вы собираетесь здесь завести хозяйство?» «Надеемся». Суккумба Тейлор сказал мне, когда мы стояли и смотрели, как его люди опустошают мешки с песком и вытаскивают их из-под машины. «Собственно говоря, нам пообещали дать землю».